Перевод лекции Шиланананта Дас Бабаджи Махараджа 4 ноября 2005 года на стих Шишарадарас Суданитхи, написанной Шилой Прабхадананде Сарасвати Падом, наиболее сокровенным спутником, возлюбленным спутником Шимана Махапрабху, который появился в эту Кали-Югу для того, чтобы освободить нас, падших душ. Это чистосердечная молитва лотосным стопам Шримати Радарани, где он молится. О Радаране. На берегах Ямуны, в храме цветков Малати, с Ванамали Шри Кришной ты войдешь и будешь исполнять любовные игры с ним, и ты очаровательно с каждым мгновением будешь становиться еще более удивительной и будешь исполнять такие очаровательные времяпровождения расы. Пожалуйста, обрати на меня свой милостивый взгляд и пролей на меня хотя бы капельку своей милости. Шипат Госвами Чаран в своем видении созерцает, как Шри Кришна сопровождаем Расанайка Враджабалами, и более того, он созерцает наилучшую из Расешвари Шримати Радарани. Он уже насладился расой Мадури. И когда видение пропадает, он как садака, практикующий преданный, возносит молитвы с большим беспокойством. И когда спорти прекращается, он молится о капельке милости Радарани. И когда спорти прекращается, и он, как практикующий преданный садака, тем не менее, внутри он чувствует, что он служанка Радарани. Он не может забыть о том, что он служанка Радарани. И даже когда мы, практикующие преданные, должны постоянно чувствовать, идентифицировать себя служанками Шримати Радарани, погрузиться в это отождествление. Шрипад молится служение Шримати Радарани в каждом стихе с большим беспокойством, жадностью и стремлением. И все эти спурти, которые он созерцает, все эти времяпровождения исполняются с отождествлением с Рададаси, служанкой Шримати Радарани. И это он созерцает столь множество наслаждений, наслаждается ими, поскольку он чувствует себя как Рададаси. В каждом стихе мы обнаруживаем столь много жадности, проявления беспокойства в его молитвах. И все лилы появляются подобно подвижными картинками перед взором его глаз. Спурти прекращается, он снова молится, снова спурти начинается, и таким образом они просто продолжаются. И это удивительное наслаждение. И это поразительное наслаждение созерцают и наслаждаются Госвами. И в этом стихе он молится: «О, пожалуйста, окропи меня хотя бы капелькой крипы. Ты океан крипы». У тебя столь множество великих преданных, которые наслаждаются твоей крипа Мадури. Но я настолько низкий, настолько падший. У меня нет никаких качеств. Я вообще не квалифицирован, чтобы получить твою милость. И поэтому я просто молюсь, чтобы ты хотя бы капельку милости даровала мне. У тебя крора-крор крипасинду, и с которым возвышаются огромные волны этой милости. Хотя бы окропи меня хотя бы одной капелькой из этого океана милости. И тогда моя жизнь достигнет успеха. И только лишь этой крипой является богатством Рагануга Садаки. Поскольку без этой крипы мы не можем сделать даже один шажок на этом пути. И мы все беспокоимся и жаждем в качестве практикующей садханы. Если мы желаем какого-то вдохновения, появляющегося в нашем сердце, это благодаря Крипе, мы не можем ничего достичь своими собственными усилиями и трудом. Наши Госвами говорят, что без Крипы даже Брама и все остальные великие личности, даже они не могут совершить прогресса. Что же говорить о нас? Они также все время молятся о Крипе. В начале творения Брама молится. Все качества, которые обладаю талантами, чувствами, переживаниями, пожалуйста, пролей на меня милость, чтобы я действовал соответственно. И сам Кришна говорит ему: да, благодаря моей милости, ануграха, ты обретешь то, что ты желаешь для того, чтобы творить. И для нас, Рагануга Садаки, Крипа является зацепкой. И Госвами Пад обретает спурти Расалилы. И в конце Расалилы созерцает сладостную лилу, которую он видит, созерцает в своем спурти своими глазами. И эта лила, времяпровождение, исполняемо в храме из цветков Малати Рады Мадовой. И после Раса Лилы Шишукадев сказал: в этой шлоке дается объяснение Госвами Вайшнав Тошани, комментарии следующее. Во время танца расы Говинда и все остальные девушки в Раджи устали, и немедленно после танца расы мы видим этот стих, и можно понять, что после танца расы они отдыхали немного. И после отдыха сотни кроры гопи и Кришна распространил себя в соответствующее количество форм. И хотя он Атмарам, Бхагаван, исполняет любовные времяпровождения с ними, и Госвами Пад объяснил, что все эти взаимоотношения были исполнены на берегу Ямуны разнообразных цветочных кунджах. И здесь используется слово «Бхагаван». И это слово было объяснено нашими Госвами, нашим Рупы Госвами. Он говорит, что в это времяпровождение лили Шишукамуни использует слово «Бхагаван», поскольку он пытается объяснить нам, что эссенция божественности – это сладость. и рассолила выражается в завершенной полной сладости. И сладость – эссенция божественности, и поэтому рассолила является выражением, является полным свидетельством божественности Шри Кришны. И Говинда сейчас является воплощением океана сладости. И во время танца расы вся его сладость проявляется в максимальной степени. И поэтому мы знаем, что Кришна обладает безграничной сладостью. Но для того, чтобы понять эту сладость, наши Госвами классифицировали его сладость на 4 части, разделив. Лила, Прем, Вену Мадури и Рупа Мадури. И вся эта сладость выражена в совокупности во время Расалилы полностью. И поэтому Расалила является высочайшей среди всех остальных лил времяпровождений. В самом начале резонирующий звук флейты настолько сладостен, и Вену Мадури проявлена. И затем, когда он приближается к Гопи, его Рупа Мадури, океан Рупа Мадури, огромные поднимаются волны в этом океане Рупа Мадури. И он исполнен огромным количеством блаженства, и затем Прем Мадури. Он наслаждается сладостью, любовью гопи. И несмотря на то, что он Атмарама, как Шукамуни говорит, он наслаждается с гопи. Что же это слово «вилас»? Слово «вилас» используется в связи с гопи. Что же это за слово «вилас»? Это определение виласа. Когда премараса становится полностью зрелой, тогда такая ситуация называется как вилас. И сейчас это вилас исполняемо в Малати, цветочной кунджи, из Малати цветов. И мы такие падшие души. И где же та высочайшая истина, называемая Говинда, который трансцендентален и вне покрытия всей майи? И он исполняет вилас с воплощениями Махабавы. Мы такие падшие живые существа. Что мы можем созерцать? Но да, те сакхи-манджари Шримати Радарани, они появились в эту кали-югу как Госвами. И эти Госвами объяснили Раса-лилу. Поэтому благодаря их объяснению мы сможем насладиться постоянным раса лилы, и нет иного другого пути, кроме как. И Госвами являются преемниками милости Махапрабху, и поэтому эту милость они передают нам. И сейчас, если вы желаете познать по-настоящему раса лилу, то мы должны сделать так, чтобы мы следовали по пути Госвами понимание раса лилы. Царство, которое находится вне Майи, трансцендентальное царство, в то время, когда мы живем в материальном мире. Материальный мир и трансцендентальный мир отделены Шантарати. Шантарати состоит из оставления материальных желаний, отречения от них, обретения ништхи в Кришну. Ниже этого находится материальный мир. И вне Шантарати начинается према-раса. Выше Шанты находится према-лила. После того, как выше Шанта-раса идет Дасия-раса. И поскольку Дасия-бава выше над Шантарати, наши махаджаны сказали, что не думайте, что это слово «дас» – очень обычное слово. Чтобы стать Кришнадасом, это означает, что это очень-очень высокое положение. Читание Чаритамрити говорится, что не считайте Кришнадасов какими-то обычными. Это очень-очень высокое положение. Поскольку, чтобы стать Кришнадасом, прежде всего, мы должны освободиться от всех материальных желаний. И уже эта личность стала Кришнадасом, и она поднимается над материальным рабством. Для него этот материальный мир прекращается. И только лишь тогда он обретает бхаву, служение Кришне. Поскольку без всех материальных желаний, если они не освобождены, то мы не можем считать себя Кришнадасами. И это положение даси является нижайшим положением во врадже. И над ним следуют остальные бхавы. И над Шантарати начинается чувство севы. И над служением Сакья-бхава, и он залазит на плечи своих друзей и друзья на его. Столь много разнообразных лил. И над ним Ватсалья-бхава, где родители заботятся, ругают, связывают его, наказывают. И таким образом они исполняют севу. И над всем гопиком Мадурья-бхава, в которой Мадурья-бхава исполнена, состоит прежде всего там Шантарати, где покончено со всеми материальными желаниями Кришна-нитха, ништха, также там Дасия, раса, как Сакхи, там также равенство и открытость, и также там укоры забота, но над всем существует несравнимая красота, сладость. И они служат Кришне своим телом также. И поэтому, где этот материальный мир и где тот Мадура мир, который является вершиной всего духовного царства? Каково же расстояние между этими двумя мирами? И вот почему наш Госвами Пад сказал. Вот почему он использует слово парипад «зрелое». И это виласа, которая происходит после танца раса и происходит в каждой цветочной кунже, садике, достигает уровня према виварты. Что же за смысл виварта? Это означает, что это высшая виласа. И наш Госвами Пад также определяет слово как виварта, как наиболее зрелый уровень премы. Наш Вишванатха Чакравати Пад написал, что виварта означает противоположность. В словаре дается определение виварте как ошибочное. И наш Госвами Пад говорит, что это слово зрелое. Это определенная лила, происходящая от цветочной кунджи, является наиболее зрелой положением, уровнем према-расы. И слово «зрелое» является скрытым внутренним смыслом, который становится противоположным ошибочной сущности, и это, которое проявляется как внешняя деятельность, выражается. И это является лучшим объяснением. И это на самом деле относится к тому, что происходит на высшей уровне любви, ошибочная сущность, когда возлюбленный думает, что она возлюбленный, и Кришна думает, что она возлюбленная, что он возлюбленная, и мужские и женские роли заменяются друг другом. И это является высочайшее времяпровождение в любви. И это ошибочная сущность. Это дается как в словаре слово «виварта». И противоположное, что когда мужчина думает, что он женщина, и наоборот, женщина думает, что они мужчина. И так они играют времяпровождение свои, поменявшись ролями. И это является внутренний смысл же, что она становится зрелой и спелой любовью. Так происходит. Во время Махарасы мы обнаруживаем эту ошибочную сущность или противоположность ролей. Во время Махарасы, когда Кришна исчезает с Радарани, мы обнаруживаем, когда это говорится, что он завязывал ее волосы, причесывая. Это означает, что он думает, что он ее, что она парень, а он мальчик, а он девушка. И это означает, что раса достигла вершины. Почему же на этом уровне называется наиболее высочайшим уровнем премы? Потому что према гопи отсутствует в ней любое чувственное удовлетворение, и они желают только лишь счастья Кришны. Конечно же, сладостное времяпровождение, любовное времяпровождение не могут произойти, если мы не чувствуем какое-то эротичное желание. Но эротическое желание, опять-таки, бывает двух видов. Первое, оно может быть потому, что мы желаем, чтобы наша страсть была удовлетворена. А другое желание эротическое может быть, когда мы можем, желаем заниматься любовью для того, чтобы удовлетворить нашего возлюбленного. И этот второй вид является премой гопи, поскольку гопи никогда не жаждут удовлетворить собственную страсть. Они чувствуют страсть, но они испытывают ее для того, чтобы удовлетворить страсть Говинды. И когда мы исполняем какую-то любовь для того, чтобы удовлетворить собственную страсть, это называется камой или вожделением. Но гопи чувствуют свои чувства для того, чтобы удовлетворить эротические желания Говинды, и благодаря этому их страсть называется любовь или према. Но иногда мы видим, как вожделение также в трансцендентальном мире. Возможно ли, что вожделение существовало бы в духовном мире, в трансцендентном мире? Да, но не в гопе. Мы видим, что в кубже было вожделение. И вот почему это называется как обычное рати. Когда Кубджа была благословлена красотой Шри Кришной, тогда она почувствовала страсть к нему. И она почувствовала определенное эротическое настроение и пожелала удовлетворить его. И поэтому она взялась за его одежду, чтобы указать на это желание. И она чувствовала, что, о, я хотела бы насладиться этим безграничным, этой безграничной красотой, исходящей из него. Но в это мгновение, в этом Госвами, это не называют чувство, которое она испытывает, как рати. Не описывают его как рати. Это просто вожделение. Но немедленно, на следующее мгновение, она почувствовала, о, эта личность благословила меня такой красотой, я хотела бы послужить ему этим очаровательным телом. И тогда это вожделение было, и теперь оно принимает название рати. Но, конечно же, это называется как обычная рати. Поскольку сперва она чувствовала корыстное желание, чтобы удовлетворить себя лично. И затем Шакьямуни сказал, что неудачливая Кубджа молила Кришне, чтобы у них произошли любовные взаимоотношения. Как же Шакьямуни называет возлюбленную Кришны? Неужели он называет, чтобы он назвал ее как неудачливая? Возможно ли это? Но почему же он называет ее как неудачливой? Потому что сейчас он описал высочайшую из всех раса Лилу и заканчивает ее, описывая очаровательной любовью Гопи, высочайшую прему и столь много сияющей любви проявленной. И немедленно он говорит теперь о Кубже, которая думает о собственном удовлетворении. И вот почему не ради желания, а это вырвалось из его ума, неудачливая Кунджа, поскольку она прежде всего не чувствовала удовлетворить, не желала Говинду, а почувствовала прежде всего определенное корыстное чувство удовлетворения себя. Поскольку сам Шукамуни очень любит Господа. И поэтому он не мог не сдержаться, не назвав ее неудачливой. В то время как према Гопи называется как Самартхарати. Самартха означает всевозможное и независимое. После того, как кто-то говорит о Гопи, а потом говорит о Кубже, то автоматически личность почувствует, что он был в таком очаровательном зеленом саду, и внезапно он приземляется в пустыне. И вот почему он у него вырывается изо рта слово «дурбала» «неудачливое». И что уж говорить о царицах Двараки. Царицы, они также чувствуют определенную страсть к Кришне. Но 16 тысяч жен вместе не могут, они смотрят на него с любовью, опьянением, но это не проявляет никакого эффекта на Кришну, поскольку там нет премы. Поэтому девушки в Раджи, только лишь они, обладающие Самартхарати. И когда они чувствуют определенное страстное желание, то тогда это желание очень-очень сильное, оно, но эта страсть заключается лишь в желании только удовлетворить Говинду. И когда эта страсть Самартхарати, эта страсть углубляется и обретает слово рак, анурак и в итоге махабау. И для того, чтобы достичь махабавы, вы должны обладать Самартхарати. И на этом уровне махабавы все тонкие желания, все тонкие глубинные желания, которые проявляются по желанию или спонтанно, желанно, нежеланно, все направлены на то, чтобы только удовлетворить Говинду. Они никогда не думают о своем корыстном наслаждении чувств. И они сами стали нулем уже для себя, для своих чувств. Существует только лишь чистая любовь к Говинде. Подумайте, Шукамуни, который был на уровне самореализованной личности, еще самой утробы матери, он уже был на высочайшей платформе самосознания. И в 12 лет он находился в ее утробе для того, чтобы не соприкасаться с Майей. И затем он сказал Вьясе: «Нет, ты позови Кришну». И Вьяса привел Кришну, Майяпати, контролирующего Майя, и Кришна должен был пообещать Шукадеву: пожалуйста, выходи, я обещаю тебе, что Майя не затронет тебя. И тогда Шакьямуни родился из чрева матери. Он не имел никакой связи с Майей с самого начала. И он, полностью находящийся на уровне Атмарама, Атмакамы, его все желания уже удовлетворены, потушены. Он является главным среди мудрецов Шукьямуни. Он пришел и умирающему Махараджа Парикшиту в течение 7 дней и ночей. Что он описывал? Описывал Раса-лилу. И он делал это в каком собрании? В собрании, которое наполнено высочайшие самосознавшие души. Цари муни йогов сидели там, и перед ними он описывал Раса-лилу. И он, будет ли он описывать что-то, что осквернено материальными чувствами, корыстью? Нет, он описывает все очень с большим погружением. И вот почему во всех этих стихах он использует слово такое, как «Бхагаван» и «Атмарам». И Госвами говорят, что никто не квалифицирован слушать какие-либо времяпровождения, описанные Шакьямуни. Ни одно живое существо не квалифицировано слушать все эти времяпровождения, кроме тех, кто находится в настроении Сакхи Манджари Радарани. И это према Виварта, смысл ее таков, чтобы удовлетворить друг друга. Гопи желают удовлетворить Говинду, и Говинда желает удовлетворить гопи. И у них происходит вилас ради удовлетворения друг друга. Они забыли о своей принадлежности, сущности. Гопи забыли, кто они. И такой вид виласы, они только лишь думают о друг друге. И это виласа. Как я могу удовлетворить противоположную личность? И все. Они не думают, они забыли о собственной сущности. Они даже не осознают свое тело в этот момент. И это является самым высочайшим возвышением любовных провождениях. Наш Рупа Госвами объяснил это далее, что Кришна и гопи, их любовное времяпровождение происходят без остановки, беспрепятственно. И тем не менее, обе группы не испытывают удовлетворенность в желании. Как это может произойти, что обе группы постоянно не удовлетворены? Так Рупа Госвами объясняет это. Подобно личности, который глубоко спит, и он очень жаждет И в своем и во сне он видит, что он пьет стакан воды. И эта личность, он все равно будет испытывать жажду в любом случае. И хотя во сне он выпил стакан, в реальности же он не пил. Подобным образом, когда Кришна и Гопи исполняют любовное времяпровождение, то это подобно тому, как они во сне пытаются исполнять вилас, любовные взаимоотношения, которые являются подобно сну. Вот почему ни одна из групп не удовлетворены. И поэтому это любовное времяпровождение называется происходящее в зрелой стадии. И когда они по ошибке воспринимают друг друга за себя. Они думают, что лес Вриндавана является их домом. И если они внутри дома, то они думают, что это лес. Они думают, что день — это ночь, и ночь — это день. Они думают, что возлюбленный — это возлюбленная, и возлюбленная — это возлюбленный. И этот уровень называется прем-виварта. И это то, что происходит, когда Гопинатх играет с Гопи. И это времяпровождение происходит с сотнями крор Гопи и с сотнями крор цветочных кундж. Но в одной особенной цветочной кундже Говинда наслаждается любовными времяпровождениями со Шримати Радхарани в цветочной кундже из Малати цветов. И Кинкари украсили эту цветочную кунджу из цветов Малати самым изысканным образом. И в этой цветочной кундже Ванамали входит. Здесь Ванамали означает что? Нас Шрипад говорит нам о том, что Кришна носит гирлянду из белых цветов. Вот почему его называют как Ванамали. И наряду с этим он одет в другие одежды также, которые сделаны из разнообразных лесных атрибутов. И Радхарани, чтобы украсить его, она одела его подобающим образом, самым привлекательным образом. И здесь наш Шрипад использует слово «Лалита Кели», что означает «такой Говинда, который одет в лесные одежды, гирлянды, белые цветов гирлянды, он входит в цветочную кунджу и исполняет Лалита Кели». Что такое Лалита Кели? Это Лалита Кели является определенной виласой, которой Кришна не проявляет где бы то ни было еще, и проявляет ее только вместе со Шримати Радхарани. Поскольку именно только Радхарани проявляет Мадхана-расу. Поэтому Мадхана-раса является высочайшей бхавой. Даже на Махабхаве существуют разные уровни, и Мадхана-раса является высочайшим уровнем Махабхавы. И это Мадхана-бхава называется как парад-парам-бхав. верховное среди самых наивысших. И эта раса присутствует только в Радаране и ни в ком бы то ни было еще. И она является источником всех остальных баф. Поэтому Шакьямуни говорит, когда уединенное времяпровождение происходит, тогда Бхагаван, который Атмарам и Аптакам, исполняет непрекращающимся образом, продолжительным образом, любовное времяпровождение непрекращающимся образом. Его называют Аканда Сачитананда. Он является самим воплощением Шингара расы. И с ним Радарани исполняет эту высочайшую лилу. Кришна является высочайшей истиной, и Радарани также является высшей истиной. Радарани является воплощением Махабавы и наслаждается с высочайшей истиной, которая является Шингар Расарадж. И это происходит для того, чтобы насладиться верховной сладостью, высочайшей сладостью. И это является высочайшей целью для любой медитации, является высочайшей верховной целью для любого царя йогов и муни. Таково мнение Шукадевы самого. И сегодня, благодаря милости Шримана Махапрабху, это глубокая лила времяпровождения, которая является объектом медитации для таких высокоуровневых мудрецов, стала с легкостью доступным для нас. И мы просто лишь благодаря эквализации, приравниванию себя с нашей сиддха-сварупой, отождествлению с Манджари-бхавой, мы можем также медитировать на все это и достичь высочайшей цели. Существует никакого иного абсолютно другого пути для того, чтобы насладиться этими времяпровождениями между Махабхавой и Расараджей, кроме этого пути Рагануга, пути, который был показан Шрилой Рупой Госвами. И такова причина, почему Махапрабху даровал нам лотосные стопы Радарани. В противном случае мы не были квалифицированы, поскольку пока мы чувствуем в этом теле себя, мы не можем никогда войти в это трансцендентальное царство. Мы должны думать о себе, как о манджаре. Только лишь тогда мы сможем войти в это царство, даже в наших мыслях. И посмотрите, наши госвами, они, даже когда у них спурти прекращается, они не чувствуют, что они в этом теле преданного, а чувствуют, что они служанки Радарани и молятся, как служанки Радарани. Очень целенаправленно и устремленно. Поэтому без отождествления себя с Кинкари, как с Рада Кинкари, мы не можем стать квалифицированными, чтобы слушать и читать, медитировать на эти повествования, поскольку это верховная истина, верховное времяпровождение лила находится вне любого восприятия. И если мы думаем, что мы находимся в теле преданного, то мы также только будем совершать оскорбления и будем наполнены только лишь материальными желаниями, когда мы слушаем и медитируем на эти лилы. поэтому единственный способ, чтобы чисто исполнять это безоскорбительно, это думать о себе, находящемся в манджаре сваруп, и медитировать на своем манджаре сваруп, слушая эти времяпровождения. И наши госвами также испили эту расу. И оставили остатки своего просада для нас. И когда мы пьем эту сладостную лилу, то мы должны чисто думать о своей сиде сварупе маджрибаве, которую мы обрели по милости от своего гуру Махараджа. И таким образом мы способны слушать эти времяпровождения. Даже когда мы говорим об этих времяпровождениях, мы должны отождествлять себя с нашей манджари сварупой. Только лишь тогда мы будем наслаждаться ей и сможем дать это наслаждение также остальным. Кришна жаждет насладиться према-расой. Но когда он погружается в огромную прему, он может оставить более незначительную по размерам прему. Конечно же, он будет наслаждаться премой в соответствии с видом премы и количеством этой премы, но он наслаждается премой каждого. Это не так, что он будет наслаждаться только лишь той, у кого самая возвышенная према, и не будет наслаждаться премой, у кого она ниже. Это не так. Он принимает севу от любого, у кого есть хотя бы немного премы, и наслаждается этой према-расой также. Он тот, кто не игнорирует никого. И вопрос состоит в следующем, что он наслаждается с Радарани непрестанно, так говорится, то когда он исполняет все остальные времяпровождения со своей мамой, отцом и остальными гопи, у него есть друзья, и столь много остальных в Раджаваси также присутствует. Он также должен исполнять времяпровождение с ними, он должен пасти коров, должен играть в игры со своими сакха, должен забираться на коленки мамы, которая будет его ласкать. Он должен отвечать на объятия отца и нести его туфли к нему. И существует столь много гопикан. С ними он также должен играть. Поэтому если он непрерывно наслаждается с Радарани, играет с ней, то как же он будет исполнять времяпровождение с остальными в Раджавасе? Это соответствующий, подобающий вопрос. Но также, как Кришна без отрыва Адвая Гьян, таким же образом Радарани, ее Маданараса, также непрерывно. Наши махаджаны говорят в Шри Чайтанья Чаритамрите, что в течение дня и ночи он наслаждается со Шримати Радарани в цветочных кунжах. Каков же смысл в течение дня и ночи? В течение дня, когда он отправляется со своими пастушками, он отдыхает и днем он встречается с ней, и ночью он также исполняет танец раса. Это хорошо. Но между этими лилами он не со своими друзьями, не своими ли он родителями. Как же мы можем утверждать, что он постоянно находится с Радарани в цветочных кунджах? В чем же смысл этого утверждения? Как это становится возможным? Наши госвами говорят, что когда Кришна исполняет времяпровождение с остальными гопиканами, то это ограничено. Они прекращаются, заканчиваются, но с Радарани он непрерывно наслаждается, нескончаемо. Как? Когда он со своими родителями, когда он со своими сакхи, когда он, может быть, с другими гопиканы, он всегда в своем уме наслаждается с Радарани. Внутренне, в своем сердце, он все время наслаждается сладостью Радарани. И он все время медитирует на Радарани. Когда же я встречусь с ней, он думает. И это то, как он живет. Вот почему говорится, что он непрестанно наслаждается с Радарани. Поскольку никто, кроме Радарани, не может удовлетворить эту высочайшую истину. И Радарани, даже она обладает той же самой любовью к нему, так же, как он любит ее. Она также постоянно предана его лотосным стопам. Наши махаджаны воспевают. Мы иногда думаем, что то, что написали махаджаны, это просто обычные повествования обычного поэта. Но мы не знаем, насколько сиддханты, насколько философии присутствуют в скрытой форме в их писаниях, трудах. Если мы хотя бы один раз подумали о том, как, сколько там философии, то мы преисполнились бы удивлением. Кришна говорит Радарани: «О, очаровательная, что ты сделала? Я сошел с ума, только лишь думая о тебе». Мой ум настолько беспокоен, я не могу даже найти мгновение умиротворения. Куда бы я ни посмотрел, на землю или на небо, я везде вижу только тебя. Это то, как он постоянно, непрерывно наслаждается Радарани. И только лишь благодаря тебе я гуляю в лесах, в горах, в поисках тебя. В то время, когда я сплю, вкушаю, у меня нет иной мысли, кроме как о тебе одной. Это означает, что когда его мама кормит, когда мама его укладывает спать, он только лишь думает о Радаране. Послушай, о очаровательный, о очаровательная, моя любовь, мое сердце связалось твоими лотосными, к твоим лотосным стопам. Поэт Гьянадас говорит, что это одна личность, у которого одно сердце, и он исполняет времяпровождение в столь множестве разнообразных форм с разнообразными людьми, личностями. Это та загадка того, как он может быть только с Радарани. И Гьянадас говорит, что это загадка. Что же это за загадка? Что Говинда исполняет времяпровождение со своими сакхи, родителями, со всеми остальными, и он говорит, что мое сердце связано к твоим лотосным стопам. И према Радарани настолько высока, благодаря Маданаке Махабаве, она полностью связала в рабстве Кришну, поработила Кришну. И лучшая часть Радарани такова, что ее любовь подобна большому гуру, и она настолько тяжела и глубока, и сияющая, очаровательная личность, и тем не менее она не обладает никакой гордости в себе. Она сама полностью не знает свои удивительные качества. И насколько удивительно она предана Говинде, его лотосным стопам, несмотря на то, что она настолько способна, несмотря на то, что она обладает таким самым высочайшим положением, она полностью покорила Верховную Истину. И, несмотря на это, она предана полностью лотосным стопам Говинды. Это является наилучшей выразительной чертой Шримати Радарани. Шримати Радарани говорит, как махаджаны говорят нам, что она говорит: «О, мой друг, в своей жизни и смерти я просто лишь желаю быть связанной с твоими лотосными стопами». Я часто думаю, что у меня есть кто-то в этом во всем творении, которого я могу назвать своим. Но теперь я осознала, что нет никого, который мог бы меня назвать Радой. Кому же я могу приблизиться? И Радарани говорит, что я чувствую, часто думаю, что у меня есть какой-то близкий, но теперь я понимаю, что у меня нет никого, кроме тебя. Никто даже не спрашивает обо мне. Наши махаджаны говорят нам, что во Вриндаване каждая корова, гопа, пастухи, другие гопи, лиса, все полностью любят Радарани. Во Врадже все, что могло бы быть, считают Радарани, является... что это Радарани является жизнью, душой Вриндауна. И они очень любят, они считают ее самим воплощением Махалакшми, и на самом деле она является корнем Хладини Шакти. Она считается наиболее удачливой личностью. В Вриндаване все окружают ее. Она является госпожой Вриндавана. И сегодня она говорит, что нет никого, кроме тебя, который бы спрашивал бы обо мне, интересовался мной. Она говорит, что со стороны отца и в этом или в следующем миру, во всей Гакуле, нет никого, кроме тебя. И я принимаю прибежище твоих лотосных стоп, поскольку они являются единственным охлаждающим местом. И поэтому не обманывай меня и не отвергай меня. Я очень простая и невинная. Я думала об этом, и я пришла к такому выводу, что ты господин моей жизни и никто иной. Если я не увижу тебя на мгновение, то я умру. Поэт Шатидас говорит, что ты являешься камнем, исполняющим мои желания, которые я хочу носить на своей шее. И Баба плачет. Наши Госвами написали, что Радарани говорит, что если ты станешь голубым драгоценным камнем, то я буду носить тебя, подобно гирлянде, на своей шее. И в уединенном лесу веками и веками я буду всегда с тобой. Я желаю, чтобы я могла стать пастой сандалового дерева, чтобы твои сакхи нанесли, смастили бы мной все твое тело, и я бы была вечно, находилась бы на твоем теле. И когда ты будешь играть со своими друзьями, сакхами, то со своим... то в качестве пота я буду падать на твои лотосные стопы. Вместе с... Можем ли мы вообразить, что Радарани себя чувствует таким образом? Можем ли мы понять чувства Радарани? Возможно ли это для нас? Какова же истина о Радарани? О чем она думает? Это настолько высоко для нас, падших душ. Такие тонкие желания исходят из этого воплощения Маданаки Махабавы. И никоим образом мы не сможем даже это понять, кроме если Махапрабху не прольет на нас свою милость и его Госвами. Вот почему мы... Госвами Пад говорит здесь Лалита Кели, что это означает, что он говорит, что Говинда и Радарани исполняют Випарит Вилас, что означает то, когда они меняются ролями. И это является према-вилас-вивартой. И эта према-вилас-виварта наполнена удивительной расой выделяющийся с каждым мгновением. Любое опьяняющее любовное времяпровождение в любом случае наполнено сиянием, радостью, но именно это сияние, эта лила является самой выразительной. И Шрипад все время с Радарани, находясь в роли Кинкари, и он просто лишь... И слезы текут из его глаз. И с каждым мгновением он наслаждается удивительной, удивительной расой. И эта сладость према-расы, этот океан любви, океан лилы, он наслаждается им. И это, и все эти ингредиенты Шингар Мадурья Рати присутствуют в Радаране. И эти любовные времяпровождения Кришны, подобные огромным, огромным империям, и это является высочайшим любовным времяпровождением. И он созерцает эту лилу и исполняет севу также, соответственно. И когда видение прекращается, тогда он молится: «О, пожалуйста, окропи меня хотя бы капелькой своей крипы из океана твоей милости». И в следующем стихе, как садака, он знакомит нас с другим очаровательным, сладостным времяпровождением. И если Махапрабху прольет на нас свою милость, то при следующей встрече мы продолжим обсуждение. Джай Раде!